Их изымали, а иногда и сжигали. В кабинете в полном сборе сидели члены всех трех кафедр. Собравшиеся выглядели нарядно и празднично. Сплошной крепдешин, как тогда полагалось советской женщине, от доярки до профессора. Видно, моих коллег предупредили о заседании, иначе они бы не успели сбегать домой и прихорошиться. Я удивилась, что собрание еще не началось, словно ждали только меня. Спросить, в чем дело, я не успела, потому что директор, никогда на заседание кафедры не приходивший, а теперь почему-то сидевший среди преподавателей, предложил начинать. Я так и не сняла шубу, когда услышала, что будет разбираться мое дело. И почувствовав, что у меня слегка подкосились ноги, тяжело опустилась на услужливо подставленный мне стул. Его поставили поодаль, против всей массы преподавателей, сидевших вкупе на стульях и скамейках. За председательским столиком очутился Глухов, секретарь парторганизации, он же Спиноза. Я вспомнила ночную рубашку из пролога, но решила, что и шуба сойдет. Накинутая на плечо, она выделяла меня из крепдышиновой толпы. Ритуальные действия вызывают озноб, и шуба оказалась кстати. Спиноза в ордене по случаю торжества открыл заседание. Первой он предоставил слово белозубой комсомолке, только что оставленной при кафедре. Мне приходилось гонять ее с экзаменов, но я не возражала, когда прошлой весной Спиноза предложил выдвинуть ее в преподаватели. Охранять кадры от стукачек у нас не полагалось. Белозубая говорила трогательно и задушевно. Первым делом она обвинила меня в сочинении закона Гримма и Раска, который я навязывала студентам. Преподаватели подтвердили, что ни о чем подобном они никогда не слышали, хотя окончили центральные вузы. Он числился в программе, но его действительно никто не знал. Маристы его отвергли. «Такого закона не преподавали даже в Сорбонне», заявила заведующая кафедрой. Она была из институток и кончила курсы иностранных языков при Сорбонне. С начальством и органами бывшая барынька ладила отлично. Второе обвинение Белозубой заключалось в том, что я преследую молодежь. На лекции по теоретической грамматике я сказала, что молодой английский джерунд вытесняет старый инфинитив. В этой фразе усмотрели намек на борьбу отцов и детей, немыслимую в стране социализма. Белозубая робко улыбалась и несмело оглядывала собрание. Скромность и робкие взгляды заменили нахальство и грубые выпады 20-х годов. Кто-то, наверное, сказал, что девушке надо быть скромной и женственной. Начались выступления с мест, подготовленные и спонтанные. Лаборантка с шестимесячной завивкой перманент сообщила, что я как-то села на подоконник, хотя все видели в фильмах, что люди сидят на стульях или в креслах. Они изучали хорошие манеры по фильмам, так же, как любовь и честь. Только смех разрабатывался, по примеру, радиодикторш, заливистый с колокольчиками. Несколько поколений смеются этим подлым смехом и говорят с интонациями дикторш, фальшивее которых нет. Радиодикторши за рубежом повторяют эти интонации, считая, что это и есть русский язык. Когда-то была дискуссия, как вещать, по-яхонтовски или с чувством. Победила актерская школа, и в голосе у дикторши звучит слеза, гнев и радость, как у ее ученицы, перманентной лаборантки. Одна из кафедральных дамочек, кончивших наш институт,